Если хочешь стать хорошим боевиком, иди на факультет Вампуса, но если хочешь стать человеком, с которым вообще не захотят связываться, топай к авантюристам. Там тебя научат интриговать и различать чужие интриги. Научат драться не хуже, чем на боевом факультете, но упор будет на ментальную магию. Неофициально, конечно. По факту, авантюристы по большей части занимаются бытовой магией, и в ней действительно асы. Джеймс выкинул мысли об этой девочке и вернулся к своим расчетам. Сопоставлять информацию из газет, радио, разговоров, услышанных походя, сплетен и того, что наговорили ему Натали с Ниной, оказалось довольно трудно, но весьма занятно. Он пока даже общие картины не сложил, но стремился к этому. К тому же, парень надеялся расспросить студентов, ведь дети, даже не понимая этого, имеют доступ к самой разной информации. Нужен только чуткий слушатель и пытливый ум, чтобы составить единую картинку. После распределения и ужина, он отправился поспать свой законный час, а проснувшись, ощутил всем телом, что пора вернуться к своему привычному стилю обучения. Влюбленность расхолаживает неимоверно. Джеймс нахмурился, сообразив, что к чему, и кивнул своим мыслям. Конечно, он не станет совершать глупости и рвать отношения, потому что они, видите ли, мешают тренироваться. Это реально идиотизм. Но вот поставить это на заметку нужно, и следить за собой более жестко. А пока, пора за тренировку. В прошлой жизни он так и не познал концепцию веса и массы. Не умел он управлять массой своего тела, хотя и был знаком с богатырем, который умел, и то, что он вытворял, было очень круто. Он умел парить, левитировать, мог уменьшить или увеличить вес любого предмета, с которым соприкасался телом, а мог проявить массу любого знакомого предмета из ничего. К примеру, вбить гвозди взглядом, или надавить на человека, опуская ему на плечи бетонную плиту, которой нет. Короче, он действительно многое умел, и был очень крут, а потому, Джеймс его тогда много раз спрашивал, и теперь, знал с чего начинать. Обычно, начинают с гравитации, то есть, притяжения Земли. Для начала, нужно ощутить свой центр тяжести, и научиться его контролировать вообще всегда. Сначала будет трудно, потому что это будет затрачивать часть внимания, но со временем, когда начнет получаться, то можно будет переложить эту функцию обратно на подсознание. Когда с этим будет более или менее покончено, нужно будет научиться работать со своим весом. К примеру, убирать его, вынося за границу тела, или концентрировать, скажем, на большом пальце ноги, или вкладывать в удар. В общем, применений бесчисленное множество. А дальше начнется самое интересное, мистика, как ни посмотри. Нужно научиться воспринимать предметы с этой вот точки зрения, научиться чувствовать их массу, их вес, их центр тяжести, а потом научиться менять вектор притяжения. Короче, впереди тяжелый труд, но первичное кольцо должно сформироваться вместе с контролем собственной массы, где-то на этом уровне. Дальше развивать это умение без кольца просто невозможно. Обычные физические тренировки превратились в ад. Раньше он никогда не следил за своим центром тяжести, и знать не знал, что он сдвигается даже при движении руки. Просто компенсировал это подсознательно, да и все. Но теперь, когда он сознательно следил за центром тяжести своего тела, оно вдруг стало на порядок сложнее в управлении. Пришлось усилить мозги с помощью единого кольца, чтобы умудряться продолжать эту тренировку постоянно. Чем бы он ни занимался, и чем дальше, тем получалось все легче, или даже, привычней. Стоит заметить, что обычный человек потратил бы на достижение таких результатов около 2 лет, но раскачанные единым кольцом мозги сократили этот срок до 3 месяцев, 12 дней и 7 часов. Джеймс вдруг почувствовал, что больше не напрягается, что все происходит совершенно естественно, но теперь не просто подсознательно, а с полным контролем. Раньше мозг фильтровал это ощущение, но теперь Джеймс легко им пользовался. Ощущения, стоит заметить, нереально крутые. До Рождества осталось 2 недели, а я уже прошел 1-ю ступень. Парень совершенно обалдело поглядел на себя в зеркале и увидел натуральные синяки под глазами, осунувшееся лицо и сильную усталость на лице. «Ой-ой, что-то мне скажет Аби, нужна сова, цветы, шоколад и бутылочка хорошего вина. Заодно и отпраздную». Утром следующего, субботнего, дня, Джеймс с улыбкой, цветами и конфетами стоял перед Абигейл и радостно скалился. Девушка фыркнула и спросила: В честь чего? В честь того, что можно хорошенько расслабиться. Первый уровень пройден полностью. Ну и это извиниться пришел, что не уделял внимания, и все такое. Эбигейл усмехнулась и ответила: «Извиняться тебе совершенно ни за что, ты же работал, а не в банях загулял. Так, кажется, говорят не маги, угу, время от времени. Так вот, можешь не извиняться, я знала, кого выбираю. А за цветы, спасибо, Джейми, мы идем отмечать твой прорыв, ага. К тому же, я хотел бы узнать о твоих успехах. В таком случае, мне есть что тебе рассказать». Девушка улыбнулась и взяла парня под локоток. «Идем?» «Да, пойдем». Джеймс щелкнул палочкой, и цветы на мгновение превратились в стаю колибри. Впорхнули в комнату Эбигейл и превратились обратно в цветки, но уже стоящие в вазе. Такой себе фокус, в котором требуется капля магии, но отличный контроль. Уровень выпускника, если не выше. «Неплохо, Джеймс, а ты так только с цветами можешь?» Провокационно хмыкнул новый староста боевого факультета. С ним у парня были плохие отношения, они с первого взгляда друг друга не взлюбили, но обычно не докапывались и старались не конфликтовать открыто. Видимо, сегодня у Майлза было отвратительное настроение, и он очень хотел им поделиться. Джеймс одним взмахом трансфигурировал из небольшого стульчика три десятка стрел и снова трансфигурировал их в птиц. Они моментально пересекли гостиную, причем по самым забористым траекториям, и воткнулись в каменную стену, создав четкий обрис мистера Динни Майлза. Многие парни, видевшие это, слегка позеленели лицами, глядя на три стрелы в паху фигуры. Сам же Динни оказался белее мела, и не останавливаясь ощупывал свое хозяйство, все еще не веря, что оно осталось при нем. Когда же он пришел в себя и стал осматривать гостиную в поисках Джеймса, тот давно ушел. «Убью! Я убью тебя, Джеймс Найт!» — рявкнул он, но поддержки на факультете не нашел. Одни скептические взгляды и полные сомнения комментарии. Злой, как тысяча чертей, он хлопнул дверью своей комнаты и заперся там на все выходные. Нечего было лезть к отличнику. Он так-то парень нормальный, но не тогда, когда его отрывают от общения с невестой. Эбигейл так называют с конца первого курса, так что все давно привыкли. Благо, хоть не в лицо, а то девчонка она заводная, и как заведется, мало не покажется никому. Все же, неспроста она одна из лучших на боевом факультете, и лучшая на своем курсе. Джеймс сидел на пеньке и откровенно охрвал. Эбигейл, чудо из чудес, постигла состояние единения, но не так, как он, а зашла с другой стороны, через ментальную магию. Девчонке еще даже 15 не исполнилось, и она смогла вытворить такое. Глядя, как над ее рукой нарезает быстрые круги заклинания светлячка, Джеймс был одновременно шокирован и очень рад. Благо, что только увидев это, он выхватил палочку и за пару секунд невербально выдал целый каскад скрывающих чарно пространство вокруг. «Отпускай», он улыбнулся девушке и спросил: «Хочешь знать, что это?» «В смысле?» «В прямом». Над ладонью Джеймса взлетела волшебная палочка, а над другой появилась стандартная дипульса, которой он привычно кинул в соседний пень. Его ударило так, что остался круглый след на старом, плотном дереве, а снег разлетелся во все стороны. «Ты тоже умеешь? Без палочки и без рун?» «Без». «Так как? Хочешь узнать?» «Хочу. Я случайно обнаружила свою беспалочковую магию, и хочу знать. Я, пожалуй, начну сначала. Как менталист, ты знаешь, что человек далеко не всегда на самом деле хочет того, чего думает, что хочет. Несознательные потребности и нижний разум, как его называют в книгах, частенько желает совсем иного. Управлять им трудно, но все же, возможно, хотя для этого требуется особое состояние сознания. Итак, ты ставишь задачу своим разумом, направляешь волей, прямо в нижний разум, и так появляется состояние единения. Сознание, подсознание и воля, то бишь, дух. Три составляющих объединяются в могучем порыве, в достижении одной цели, и мало невозможного для человека, если он вошел в это состояние. Даже обычный магдл сможет затянуть смертельное ранение, отрастить утерянную конечность, прыгнуть на 20 метров с места, пусть и порвет себе мышцы и сухожилия. Практически все, что человек может представить, возможно в этом состоянии, кроме магии. Кроме магии, впрочем, некоторые умения, которых можно достигнуть, куда круче любой магии. Ну да ладно, в нашем случае, это позволяет контролировать ману в разы лучше, и так называемые детские выбросы, уже перестают быть детскими. Теоретически, любое заклинание можно выполнить без палочки, и со временем, тебе даже не понадобится настраиваться. Все будет происходить по вбитому в подсознание шаблону, да и все. Однако, состояние единения – это ключ и замок одновременно. То, что тебе нужен час, чтобы на него настроиться, это нормально. Потом время уменьшится, а к концу года будешь вызывать его одним усилием воли. Современные волшебники, ни на что не годные без палочки, но не ты. Так что, ты уж не посрами, и все такое. К тому же, это состояние безмерно повышает концентрацию, что в свою очередь, повышает реакцию, внимание, память. Короче, учиться станет намного легче. Постарайся, и к концу года вбей на подсознание хотя бы 3 заклинания. Финиту, Депульса и Противо. Если сможешь 4, добавь что-нибудь ментальное. В общем, работай над собой, и станешь сильной волшебницей, потому что с практикой бесполочковой магии будет медленно расти плотность твоей маны и ядро. Про каналы и вовсе молчу. Чем упорядоченнее магия, текущая по телу, тем ты сильнее. В общем, повышай контроль всеми способами. Вот, вроде как, и все по этой теме. Почему ты раньше не рассказывал об этом? Спросила Эбигейл. Потому что это не объяснить, и пока человек сам не ощутит, не протащит сквозь себя, объяснять бессмысленно. Вообще, а ты, видимо, протащил раньше. Намного раньше, именно. Еще в детстве, кивнул Джеймс. Понятно теперь, почему ты так силен, и почему постоянно тренируешься. Девушка хмыкнула, подумав, что с таким козырем в рукаве она бы тоже тренировалась, как не в себя. С другой стороны, она и так отдает обучению почти все свободное время. Просто КПД тренировок слишком уж разный был. И эта мысль о прошедшем времени согрела ее. Уже совсем скоро она догонит Джейми. Совсем скоро. Если бы она знала, что к этому моменту у Джеймса в арсенале 46 заклинаний, которые он может выполнять без палочки, то вряд ли была бы такой оптимистичной. Ну да ладно, все же, он прикладывал сверхусилия годами, и догнать его было бы просто невозможно, тем более, для начинающего. С тех пор, тренировки в бесполочковой магии у них проходили совместно, что изрядно стимулировало учебное рвение у девушки, и радовало парня. Джеймс вернулся к своему проекту по трансфигурации тела в стихии и явления, и для этого он полностью закончил программу Ильвермори за 7-й курс. Было сложно, но к концу февраля он завершил сей труд, после чего приналег на нумерологию от всей души. Пришлось закупиться литературой, но оно того стоило. Тело, разум, магия, все составляющие нужно было слить воедино, чтобы не только успешно пройти преобразование, но и выжить в процессе. Самым сложным оказалось понять, откуда берется лишняя плоть при превращении в огромное существо, но в итоге Джеймс победил эту загадку и научился наколдовывать псевдоплоть в любом количестве. После этого сильно продвинулся его метаморфизм, и он смог сначала превращаться в людей куда большего объема, и даже трехметровый гигант не стал для него проблемой, а потом пошел дальше и создал первое тело из псевдоплоти. У него не было души, аура была слаба, как у камня или давно мертвого дерева. У него даже жизненной силы не было, если на то пошло. Это был кусок мертвого мяса, который моментально стал разлагаться. И все же, Джеймс на удивление, мог его ощущать, вплоть до каждой клеточки. Даже был уверен, что мог бы переселиться в это тело. Конечно, он не стал этого делать, но этот опыт открыл перед ним целое море вариантов, теории и возможностей. Единственной проблемой был вопрос, а что станет с его нынешним телом? Чтобы оно не погибло, пока в нем не будет его души, нужно помещать его в стазис. Кое-что об этом Джеймс знал, и уже проходил похожую процедуру, так что совершенно этого процесса не боялся. В общем, его эксперименты постепенно приближали заветный момент, но он не спешил. Парень вообще не собирался делать что-то подобное в этом учебном году, так что, пока что, просто записывал все, что делал, да раздумывал о пространственном кармане, прикрепленном непосредственно к ауре, причем со встроенным стазисом. На всякий случай, давно отгремело по замку Рождество, провыли о своем сокровенном февральские ветра, и повеселила задорной капелью весна, когда Джеймс вышел из своего научного угара. Стоит сказать, что за эти полгода он сделал множество открытий, и совершенно не собирался открывать их миру. Но главным своим открытием он считал матрицы. Когда волшебник что-то превращает во что-то, то делает это с помощью разума. Но когда он что-то копирует, то все совсем иначе. Заклятие копирования подарило Джеймсу понятие матрицы превращения, чего вообще нет в трансфигурации, только в высших разделах, вроде анимаги. Но там матрица не создается, она берется либо из крови человека, либо от духа. Сам волшебник к ней не имеет ни малейшего отношения. Так вот, поняв, что это за зверь такой, Джеймс снял матрицы с самых разных вещей, а наряду с ними, и с явлений. С молнии, например, с огня, даже с адского пламени, который специально для этого призвал. Также он снял матрицу с еды, чтобы попробовать ее создать по матрице, и это вполне получилось, вопреки законам Гампа. Конечно, парень проверил ее, как надо, даже кормил ей животных, за которыми потом долго следил. Все с ними нормально. Он научился обращать воду в коллекционное вино самых разных видов, причем насовсем. Наоборот, впрочем, тоже, хоть и считал это извращением в высшей степени, ну да ладно. Все равно, Джеймс не собирался трубить об этом на всю округу. К концу года, у него на руках оказался десяток тетрадей, за которые волшебный мир отдал бы правую руку. Или его бы прикончили, а труды бы сожгли, как еретические, что тоже вполне могло произойти. Впрочем, рукописи не горят, хотя бы потому, что он оставил пару копий, на всякий пожарный случай. Одну даже спрятал в школе, да так, что не найдешь, если не обладаешь развитой чувствительностью к магии и незаурядной внимательностью. В алгоритме поиска тайника он заложил те свойства личности, которые нужны, чтобы все это освоить, так что, в ближайшие десятилетия, записи точно не будут найдены. Они сами сдали все экзамены, включая дополнительные предметы, и снова на отлично. Им это ничего не стоило как раз таки потому, что они действительно учились, а не балду пинали весь год, а в поезде, добрую половину времени поездки, целовались, закрыв купе на полдесятка заклинаний. Это была самая счастливая поездка домой из Эльвирморни, и не только потому, что они были вместе, и при этом очень близко, а потому, что у Эби родился братик, не Сквиб и не Магдл, довольно слабенький, но волшебник. Дамоклов меч над ее головой рассеялся, как дым. Они были счастливы, причем оба, и кто сильней, ни Джеймс, ни Эбигейл сказать бы не взялись. «Знаешь», — вдруг проговорил Джеймс, прерывая очень сладкий поцелуй, «я тут одно место присмотрел, в Ирландии. Там невероятно красиво, и я задумываюсь над тем, чтобы поставить там свой дом». «Желание понятно», — хмыкнула Эбигейл, поведя бедрами, сидя на его коленях, «но тебе нет места в Великобритании, или ты забыл, если я не пожелаю, они и не узнают», — отмахнулся парень. «Ты опять, что опять?» — удивленно покосился он на Эбигейл. «Считаешь волшебников идиотами, Джеймс? Если они захотят, то узнают», — девушка укоризненно покачала головой, «потому, что это так и есть, по большей части. Уж прости, и сделать все через подставных лиц не так уж трудно, на самом-то деле. И не забывай, это здесь, в Америке, более или менее спокойно, а в Европе фашисты, в Европе страшно, причем всем. Там сейчас такой хаос в бумагах, что можно провести слона по всей резиденции Ее Величества, и никто слова против не скажет, да и не заметит. А может, будут считать, что так и надо. Ха-ха-ха, может и так, но все же, такой риск того просто не стоит. Ладно, ладно. Поищу еще что-нибудь, но ты просто не видела это место, там невероятно красиво, как в сказке, и все же, оно того не стоит. Эби погладила своего парня по волосам, и склонила голову, ища губами его губы, но мысль о доме, новом доме, крепко так засела в ее прекрасной головушке. Поезд домчался до главного вокзала, и раскрыл двери. Дети стали выходить, торопясь вырваться из душного вагона, но Джеймс вдруг замер, и удержал Эбигейл на месте. Что-то было не так, все его существо предупреждало об опасности. Вот прямо сейчас, Джеймс извлек свой щит, и моментально поставил защитное поле максимальной силы. Бах! На мгновение оказалось, что сотрясся весь мир, но это всего лишь взорвался вагон. Огромная дыра в его стене, сквозь которую был виден весь вокзал, но Джеймса вокзал мало интересовал. Только один человек, который взорвал вагон. Высокий, худой мужчина в кепке и с некогда аккуратной бородкой, а ныне, просто неряшливый и небритый дня так три. Туфли летние, зауженные брюки, сероватая рубаха, и волшебная палочка крутится в пальцах. Ловко, надо заметить. «Франсуа Депаль, мы попали. Свяжись со мной», — даже не попросил, а приказал Джеймс. Он моментально узнал этого человека, потому что знал всех, кто входит в топ-100 среди боевых магов Европы. И этот человек был очень, просто чертовски хорош в боевой магии, раз находился на пятой строчке сверху. Джеймс снял щит, пошел вперед, и выпрыгнул из дыры в стене поезда, прямо на перрон. Студенты, так и не успевшие выйти из огороженного пространства, куда прибывал поезд, теперь не могли выйти вовсе. Там какое-то магическое заклинание, которое не дает этого сделать, и пусть старшекурсники пытаются его пробить или обойти, но на это потребуется время, а его реально может и не быть. Парень увидел в глазах Деполя удивление, и потому решил поинтересоваться. «Ты пришел именно за мной от британцев, а вот это самомнение!» — воскликнул француз, но его английский, пусть и немного британский, был вполне неплох. «Даже не стану спрашивать, с чего бы бриташкам за тобой охотиться, но я тебя не знаю. Я здесь для того, чтобы напомнить всем волшебникам Америки, что океан нас не остановит, и Гриндевальд придет и сюда. Но, увы, волшебники не понимают слов, значит поймут кровь, а кровь детей поймут еще лучше», — крикнул он, и четверо его помощников шарахнули по сгрудившимся у выхода детям и подросткам бомбардами. Война пришла и сюда. Наверное, никто этого не ожидал, но все бомбарды оказались легко остановлены магическим щитом, возникшим по воле молоденькой, нереально красивой девушки, с явной примесью мексиканской крови. Висящий перед ней прямо в воздухе артефактный щит оказался просто непробиваем для любых заклятий. Успела, донеслось по ментальной связи, и она оборвалась. Операция была проведена ювелирно. Джеймс телекинезом провел свой биврест по завышенной траектории, накинув на кинжал иллюзию и скрыв в визуальном спектре. Отметил место для перемещения и вернул кинжал обратно. Затем открыл для Би портал и попросил, используя щит, накрыть им всех, кого сможет. Девушка сработала отлично, но накрыть щитом всех не смогла. Благо, что враги использовали бомбарду, а не что-нибудь площадное. Вот тогда неприкрытым досталось бы по полной. К сожалению, куполообразная модификация щита имела границы и не могла растягиваться сколь угодно широко. Полсотни метров – это максимум, причем это диаметр. Так-то, врагов всего четверо. Четверо, блин. Будь у студентов палочки, и какими бы они ни были мастерами, от них не осталось бы ничего. Но, взрослые же, как всегда, умнее всех. Они просто отбирают палочки у студентов, чтобы они, не дай боги, не колданули на глазах у немагов. Джеймс стал ненавидеть министерство еще сильнее. Что, мужики, не получилось? Поинтересовался Джеймс и добил фразочкой из старого фильма. «Ничего, у мужчин в вашем возрасте такое случается. Время от времени». Вдруг, все замерло. От мужиков поперло жаждой крови, и парень понял, что потянуть время не получится. Сражаться все равно придется. А ведь как хорошо получалось. Он просто открывал свои порталы под ногами учеников, прямо в толпе, и они даже вякнуть не успевали, как оказывались в его убежище, в горах. Постепенно, количество оставшихся уменьшалось, как и мана у Джеймса, честно сказать. Благо, что восстанавливалась она тоже очень быстро. К этому моменту он успел переправить около 70 учеников, но до завершения процесса было еще очень далеко. В поезде ехало около 3,5 сотен человек. Говорливый пацан, буркнул зло один из четырех помощников мастера боевика. Надо бы ему язык укоротить вперед остальных, поддержал говоруна второй. Нужно быть последним упырем, чтобы нападать на беззащитных и безоружных детей. Джеймс смотрел на них без страха и продолжал переправлять детей. Он передал Эбби мысль, чтобы она впустила под щит тех, кто раньше не влезал, и продолжил свое дело отвлечения внимания. И не людям, чтобы этим гордиться. Да что мы его вообще слушаем? Прикончить ублюдка, и дело с концом, высказался третий. Франсуа Депаль внимательно смотрел на паренька перед собой и думал. Однако это продлилось всего пару секунд. Наконец он усмехнулся и сказал: «Щенок тянет время. Не знаю, на что надеяться, но это и не важно. Убейте его и приступайте к работе». Наконец-то, сплюнул на камни перрона последний из четверки, что до этого мгновения молчал. Он поднял палочку и шарахнул авадой. Студенты в 40 метрах от Джеймса ахнули разом, но авада пролетела мимо, только выбила изрядный кусок металла из дырявого бока вагона, а Джеймс вооружился. Щит, точно такой же, как и тот, что защищает детей, повис с левой стороны тела, а в правой руке появился меч. Полуторник, самый обычный с виду, был полностью переделан парнем лично. Некогда это был неплохой, рабочий клинок, но теперь он содержал в себе магопроводящие материалы, руны и даже пару зачарований на рукояти. Не шедевр, конечно, и никогда не сравнится со щитом, но даже так, это отменное оружие, как ни посмотри. Единый вихрь закрутился на полную, и аура богатыря вспыхнула мощью. Он словно мелькнул в пространстве, но опытный боевой чародей оказался в защите. Возиться с ней прямо сейчас Джеймс не мог себе позволить. Парень ударил его мечом, чтобы отвлечь, но мужчина буквально отлетел на десяток метров от удара. Впрочем, он не получил ни царапины, только защита потрескалась и рассыпалась вместе с каким-то артефактом, разлетевшимся на части. Джеймс метнулся к одному из помощников, на ком не чувствовал защиты, и тот даже палочку успел поднять. Невероятная скорость реакции. Впрочем, это все, что он успел сделать, так как меч ударил его в шею у самого плеча и прошел сквозь все тело по диагонали. Две половинки тела волшебника начали разъединяться, но Джеймс не мог потерять импульс, ни в коем случае. Ему нужно было подавить террористов морально, а потом и физически, чтобы победить. К тому же, миндальничать он не мог, потому как часть его сознания продолжала пересылать людей в убежище. Самое паршивое, что он просто не мог отправить первым же рейсом Эбигейл, потому что именно она прикрывает всех остальных. Это буквально сводило с ума, но недолго. Парень вошел в боевой транс, а там вообще нет эмоций, и быть не может. А из чувств в нем была только любовь к этой смелой девушке, которая все равно не ушла бы без него. Глупо, несомненно. Но факт, Джеймс подхватил верхнюю часть убитого свободной рукой, чуть подкинул и ударил щитом, отправляя ее в стоящих рядом волшебников. Те от такой жести буквально замерли, хоть и видели смерть десятки раз, но никогда в них не бросали отрезанные части тела их давнего приятеля. Опыт новый, а потому, по-своему ошеломляющий. Только они очухались и подняли палочки, как обе их головы взлетели в воздух. Они даже увидели свои тела, и то, как верхняя правая часть Джона Берга попала в них и сбила с ног, а потом мир погас. Главную ошибку они допустили в тот момент, когда потеряли врага из виду, но этого они так и не успели понять. Джеймс краем сознания управлял кинжалом, и Биврёст снова ткнул острием в камень Перрона. Еще семеро провалились в портал и исчезли. Портал закрылся, а нож полетел дальше. Парень рывком сократил расстояние с последним из грязной четверки, в пути увернувшись от заклинания из ментальной магии. Что именно, он не успел понять, да это было и не важно, потому что прямо за ним летело еще пять. Франсуа Депаль пришел в себя куда быстрее, чем хотелось бы, и присоединился к товарищу, выдавая куда больше заклинаний и куда точнее. Однако и его помощник был опытным боевиком, и потому знал, что против скорости нужно бороться либо круговой защитой, либо площадными заклинаниями. Он выбрал второе и ткнул палочкой в землю. Волна трансфигурации прошлась по перрону, приподнимая камни, и они обратились волной ножей. Но их встретил щит, который по воле Джеймса уперся в землю, и из него вылетел тройной круг рун. Весьма сложное построение, но против физического воздействия ничего лучше Джеймс придумать не смог. Перед щитом из металла возник золотистый волшебный экран, ушедший в землю на пару метров, и принял на себя удар. Джеймс буквально нырнул к самой земле, распластавшись по ней, потому что Франсуа Депаль ударил поверх щита потоком режущих заклинаний. Пока парень катился к щиту, воткнутому в землю и сотрясающемуся от ударов, он успел дважды открыть и закрыть порталы с помощью Биврёста. Минус 15 человек, осталось около 6 десятков, нужно поспешить. Впрочем, им, как раз, ничего и не угрожает, потому что они под защитой, а ее даже Авада не пробьет. Нет, магическую-то легко, на вылет, но сам щит, нет. Подождав, пока волна невидимых магических лезвий пролетит мимо, оставляя более сотни разрезов на стене и полу перрона, Джеймс легко поднялся на ноги и поднял щит с земли. 15 метров. ХМ парень сделал вид, что собирается напасть на Франсуа, оставив атаки второго врага щиту, и рванул, как и показывал, где полю. Но на полпути ударил мечом, уколол воздух и отпустил меч. Тот полетел, закрытый от противника щитом, но в последний момент, когда меч приблизился к внутренней стороне щита, тот взял и раскололся. Он пропустил меч сквозь себя, позволяя ему войти прямо в грудь врага. Джеймс моментально призвал к себе щит, снова соединяя его и принимая на него Аваду, а сам выставил в сторону раненого с его мечом в груди руку, оставив выставленными указательные средние пальцы, провернул руку по своей оси, и меч повторил его движение. Раненый заорал и моментально захлебнулся кровью. Меч все же дотянулся до сердца и разорвал его. Чародей умер, но продолжал висеть на мече, который никто даже не держал. Франсуа де Паль замер, глядя на этого подростка совсем другим взглядом. Теперь он не казался ему дерзким щенком с артефактом. Опытный маг видел перед собой талантливого воина, снаряженного и обученного, опытного, и при этом, совсем еще мальчишку, по возрасту не старше 17. Выпускников Ильвермор не стали готовить в боевики, что-то он на таком не слышал, а значит, это штучный экземпляр, кто-то изрядно вложился. Да тут одна экипировка, без обучения, на пару миллионов золотых будет. И все же, что делать сейчас? Уйти? Гриндевальд не славится терпимостью к проигравшим. А когда все узнают, что проиграл он мальчишке, то репутации конец. Нет, этого он не мог допустить. Остаться? Нет, Франсуа уже составил план, как победить пацана, но вот получится ли? Он не знал ответа на этот вопрос. Слишком паренек резвый, и вообще непонятные у него способности. Видимо, из какого-то древнего рода, выкормыш. Ладно, все это не важно, паузу затягивать нельзя. Палочка в руке Деполя размазалась от скорости, и тело окружила мощная защита. Пленка отливала чистым серебром, и была непробиваема для физических ударов, а вот магию держала куда как хуже. Даже обычный обезоруживатель пройдет ее насквозь, и не очень-то заметит. Но у противника только артефакты, и нет волшебной палочки. Так что бояться магии бессмысленно, и выбор очевиден. Опытный боевой маг поставил на это, и отступать не собирался, а затем он ударил. С палочки француза ударила мощная, тугая волна магии, трансформируя каждый камешек, каждую пылинку в песок. Весь этот песчаный ураган был совсем небольшим, но попади в него человек, и через пару секунд, от него останутся только кости, в лучшем случае. Теперь, когда прикрытие готово, француз вдруг почувствовал мощнейший удар депульса, успел подумать мужчина, глядя, как медленно летит по воздуху его волшебная палочка, выронил от неожиданности, а в следующее мгновение, он оказался нанизан на меч, да так, что он вышел из его спины, глаза в глаза с врагом, который его убил. Нужно было сказать что-нибудь пафосное, но силы оставили чародея, и он потерял сознание. Впрочем, нет, он не умер, потому что первым же делом, после того, как вынул меч из его тела, Джеймс приласкал его парой заклятий, пока никто не видит из-за пылевой бури. Кровь остановил, а дальше, как повезет. Парень просто оставил его в живых, чтобы было что предъявить аврорам, которые вот-вот прискачут. Подумав, он воткнул биврёст в стену и открыл портал туда, куда отправлял студентов. Подошел к открытому окну портала и помахал им рукой. «Идите сюда, все уже закончилось», — крикнул он. И еще полминуты наблюдал это обратное переселение народов. Едва он закрыл портал, как поле на входе оказалось взломано, а всю платформу заполнили родители вернувшихся из магической школы детей, и тут же вставали в ступор от картины разрушения и трупов, что лежат вокруг. Но самое травмирующее – это молодой парень, весь уделанный кровью врагов, и устало привалившийся к стене вокзала. Вокруг него суетится девушка-ангел, и пытается то вытереть его, то поцеловать, то поговорить, а он сидит молча, и только время от времени улыбается, глядя на нее. Девушка наконец успокоилась и присела рядом с ним, не обращая внимания на кровищу, которой он был залит. Джеймс так и не узнал, кто именно отправил сообщение в Макуса, но очень скоро они заполонили все вокруг. Все были задержаны до выяснения, а главного злодея и вовсе заковали в антимагические наручники и забрали в министерство. Опять, в закрытой камере одиночки, полной подавителей магии, вдруг зазвучал перебор струн, и молодой голос запел «Отель Калифорния». Закончив песню, голос немного посмеялся и снова запел, но на этот раз это была совсем иная песня, совсем без иронии. Джеймс пел «Металлику», «Не прощены». Именно в этот момент к камере подошла следователь Макуса и даже слегка обалдела от того, что у заключенного в камере имеется гитара. А вот песня. Песня ей очень понравилась. Собственно, ей арестант тоже по душе пришелся, да еще и подруги, Нинель с Нетали, ей все уши прожужжали про этого парня. В общем, женщина заочно хорошо к нему относилась, но гитара, как и зачем? Впрочем, звуки песни скоро исчезли, и она взмахнула палочкой, после чего вошла в камеру. Гитары нет, куда дел? «Съел», — хмыкнул парень, разлегшийся на шконке, на которой даже матраца не было. Причем, вообще никогда. Женщина сильно бы удивилась, если бы узнала, что и матрас, и гитара только что исчезли, и снова стали носками, которые теперь на ногах паренька. «Вы вслух спросили», — объяснил свой ответ молодой человек. Он спокойно улыбался, глядя на женщину, и она все никак не могла совместить в своем сознании этого человека и то, что о нем говорят в коридорах министерства. «Вы пришли поговорить?» «Вроде того. Я здесь для допроса». Она присела на табурет у стола и достала бумаги. «Вы не против? Полагаю, что вы провели большую работу, прежде чем сюда прийти. Опросили всех, составили личное впечатление, картину происшествия опять же, взяли или иначе просмотрели память многих людей, и теперь, когда вы знаете ответы на большую часть своих вопросов, пришли сюда выбивать ответы на те, которые остались. Подобный труд стоит уважить. Спрашивайте». Ирида Джинанатти с огромным удивлением смотрела на собеседника. «Немногие понимают, что именно делают следователи, и куда меньше тех, кто уважает их труд. Это было приятно, честно сказать», так что женщина кивнула и задала первый вопрос. «Пока что, в самом начале, вопросы простые. Как вас зовут? Где вы учитесь? Почему по месту проживания нам сообщили, что никогда не видели ваших опекунов? Что значит, нет опекунов? Как это, не нужны?» В общем, поначалу, она задавала вопросы социального характера, пытаясь узнать его как человека, понять его. Джеймс ничего не скрывал, да и зачем, но разговор довольно быстро повернул в сторону происшествия на вокзале. «Расскажите, что случилось на главном вокзале, наконец-то, а то я уж подумал, что скоро вопросы перейдут в совсем уж интимную плоскость», — хмыкнул Джеймс, но не зло, даже наоборот. Поезд остановился, все начали выходить, но мы с Абигейл решили выйти последними. Толкаться в коридоре и тамбуре неприятно. Затем я почувствовал опасность и накрыл нас щитом. «Остановитесь на этом моменте поподробнее, пожалуйста». «Что значит, почувствовал опасность? Как именно? Что вы почувствовали? Вы что, никогда не чувствовали надвигающейся опасности?» — спросил парень. «Словами это не объяснить, так что я и пытаться не стану, только воздух сотрясать». «Тогда, расскажите про щит. Что это за артефакт, откуда он взялся, и почему их два, одинаковых?» «Потому что я их сделал для защиты. Один себе, один своей девушке». «Простите», — женщина была удивлена настолько, что у нее ручка из руки выпала. «Вы хотите сказать, что вы создали этот артефакт?» «Я все понимаю, конечно, но зачем же так-то врать?» Она укоризненно покачала головой, на что Джеймс только хмыкнул и отмахнулся. «Думайте, как хотите. Ваше мнение на этот счет меня не очень интересует. Мне продолжать?» «Да, конечно, продолжайте». «Так вот, мощная бомбарда разворотила полвагона, но нас не задела. Щит укрыл и от осколков, и от ударной волны. На перроне началась паника. Поскольку родители не подпускают к поезду, то никого из взрослых там не было, кроме машиниста, но он, кажется, погиб. В общем, дети сбились в кучу, пытаясь выйти наружу, но там явно им что-то мешало. В общем, так получилось, что из-за не очень умных взрослых, которые отбирают у детей палочки на лето, мы оказались перед 5 боевыми магами, без оружия и защиты. Джеймс разве что не рассмеялся, увидев, как поморщилась женщина, когда он упомянул отобранные волшебные палочки. «Могу лишь заметить, что это традиция школы Ильвермурни, навязанная министерством. Я читал историю постановлений школы. Конкретно вас я ни в чем не обвиняю, просто констатирую факт. Идиотизм имеет место быть, и, к слову, вызывает сильный стыд от факта моей принадлежности к тому же социальному формированию, но это как раз мелочи. Продолжим». «Стыд?» — неприятно удивилась женщина таким речам. «Этот мальчишка только что унизил всех волшебников скопом, и волшебников Америки, в более частном порядке. Не смей, вы все мне должны», — вдруг рыкнул парень, перебивая ее речь. «Так скажите спасибо и скройтесь где-нибудь вдали». «Но нет, вместо этого, я сижу в одиночной камере под подавителями. Это, по-вашему, нормальное отношение к человеку, сохранившему жизни ваших детей, и после этого вы желаете уважения? Это каким же нужно быть ничтожеством, чтобы сносить такое отношение молча, и еще благодарить за это? Ответьте мне, госпожа следователь». Джеймс совершенно не собирался скрывать свое отношение, а потому, пусть и словесно, но выпорол ее от всей души. Она покраснела от гнева, обиды и отчетливого понимания правоты этих жестоких слов. Но таков порядок. Сначала все выяснить, потом отпустить непричастных, а всех остальных мурыжить до конца, пока не станут известны все детали происшествия. И тогда уже решать, что к чему. Конечно, у Макуса были способы просмотреть память участников и свидетелей, и это было сделано, но вызвало столько вопросов, что уму непостижимо. 15-летний мальчишка вытворял там такое, что страшно представить, и убивал. А волшебный мир против убийств. Тут прогрессивное общество, и именно для таких случаев есть тюрьмы. И, что самое главное, этот вот парень уже проходил по ее ведомству. Ему даже присудили штраф. Теперь же, вероятнее всего, будут судить за убийство. Просто, не 15-летний подросток, а рецидивист какой-то. Так это все представлялось в слухах, бродящих по коридорам министерства. И что самое плохое, кто-то сильно сверху продавливал именно такую версию событий. Крайне усиленно. Ты должен понимать, что такова процедура. Мы не можем просто закрыть глаза на все странности и отпустить тебя. В этот момент женщине самой от себя было противно, но она не могла ничего поделать. Вообще. Ну так и не ждите уважения. Второй раз я здесь. И второй раз ни за что. Идиотизм перешел все рамки, а значит, это кому-то очень нужно. Ты же, просто винтик, и мнение твое ни на что не влияет. Парень расслабился и лег обратно на шконку. Задавай свои вопросы и уходи. Что же, Ирида подняла перо и продолжила писать в своем блокноте. Что было дальше? Разговор тянулся и тянулся, расспросы про артефакты не прекращались, и по большей части... Джеймс сказал правду, разве что не раскрыл некоторых фактов. Например то, что щит может заменить палочку в некоторых случаях. Им можно создавать не только защитные заклинания, но и наступательные. Все же, артефакт получился отличный, и вовсе не ограничивался одной функцией. Наконец следователь решила, что узнала все, что могла, и ушла, пообещав занести сигареты с мановым табаком, чуть позже. Соврала, больше Джеймс ее не видел. Только на суде краем глаза заметил знакомую фигуру. Суд начался через 5 дней, и на этот раз зал суда был забит до отказа. Парень даже увидел многих студентов, которых прекрасно знал. Тут были не только приятели и друзья, но и враги, которые с радостью скалились, глядя ему в глаза. Джеймс отвечал спокойным взглядом, но каждого запомнил, потому что, как оказалось, среди них были и те, с кем он раньше хорошо общался. Просто... Как порядочный адекватный человек, легилименции не применял, но это оказалось без нужды. Вот они все, завистники, враги, соперники. Впрочем, радует другое, тех, кто старался подбодрить, все же куда больше. Не зря дрался, кивнул сам себе Джеймс, и сел на стул, который словно ожил, и обвил его тело цепями. Два Аврора, которые сопровождали его в зал суда, расслабились, и убрали палочки от его горла. За судейской трибуной на сей раз собралось 5 человек, 3 женщины и 2 мужчин. Из женщин он знал только ту стерву, что судила его в первый раз. Джеймс сидел совершенно спокойно и чувствовал на себе взгляд теплых карих глаз. Эби сидела на трибунах. Его не трогали кандалы или ошейник, как и встроенные подавители. Он был совершенно спокоен. Если его план сработает, то он выберется, а если нет... Что же, значит он где-то ошибся. Впрочем, у магов просто нет тюрьмы, которая смогла бы его удержать. Азкабан, для него это курорт. Отдохнет пару дней и домой поедет. Местная тюряга вообще смешная. Причем в процессе покидания этих застенков, он тут такой переполох устроит, что все министерство будет вспоминать его тихим добрым словом долгие десятилетия. Так что, он был совершенно спокоен и не волновался. Все, что нужно, было сделано. А если нет, то и нечего себя изводить, все равно, прошлое не изменить. Итак, обвиняемый, Джеймс Найт, вас обвиняют в убийстве 4 человек, иностранных граждан, и нанесении тяжелейших травм еще одному, уважаемому мастеру боевой магии Франции. Тут уж парень не выдержал. 15-летнего парня обвиняют в нанесении тяжелейших травм мастеру. Это просто финиш, галимый беспредел. Джеймс рассмеялся. Что тут смешного? Подсудимый, взял слово один из неизвестных ему судей, только в этом зале более 40 свидетелей нападения уважаемого мастера боевой магии, нападения на детей, как у вас язык-то поворачивается, нести такую чушь, хоть бы придумали что-нибудь, ну я не знаю, этакое, с изюминкой, ленивые вы тут, почти как мой адвокат, эй, мебель, «Привет», Джеймс снова рассмеялся, но быстро закончил. Теперь он с ленивым презрением рассматривал всех пятерых. «Хах», зевнул молодой мужчина и лениво махнул рукой. Но тут дверь зала суда приоткрылась и внутрь просочился. «Иначе не скажешь, паренек, лет 10, одет плохо, но умыт, чист и даже в кепке по сезону. Лето на дворе все же». Он быстренько пробежал по перилам трибун и одним прыжком оказался около стула, где сидел Джеймс, сунул ему на удивление чистый конверт и едва не свалился от Петрификуса, но Джеймс моментально перехватил луч заклинания правым наручником. «Иди, все, как договорились, он заплатит», кивнул мальчику Джеймс, повернул голову и посмотрел на судью, что кинул в ребенка заклинание, которое легко могло остановить ему сердце. «Успокойся, ничего страшного мальчишка не сделал, а вот ты едва не убил его своим заклятием. Сядь», теперь голос парня звучал совсем иначе. Теперь он повелевал, давил, сминал сопротивление, и все в зале ощутили это давление, словно им на плечи по мешку сахару накинуло. «Прочтите, господа судьи, прямо сейчас, потому что потом будет поздно». Пусть он и был закован, но некоторая свобода движения у его рук все же имелась. Парень бросил полученное только что письмо в конверте прямо на стол судьям и подпер голову кулаком. Он знал, что именно в этом письме, и потому лениво следил за реакцией людей. Постепенно он начал чувствовать, что вот оно, получилось. План сработал. Осталось самое главное. Прошли долгие 10 минут, причем в полной тишине, потому что над судейскими трибунами повисло какое-то сложное магическое поле, которое не только не пропускало звуки, но и сильно искажало зрение. По губам не прочтешь ни слова, но одно было понятно, судьи что-то обсуждают. Впрочем, закончили обсуждение быстро, поле исчезло, и главная судья, пышнотелая полунегритянка, приказала: «Снимите с подсудимого кандалы». В свете новых обстоятельств дело закрыто, за отсутствием состава преступления. Суд окончен. Она трижды стукнула молоточком, и все пять судей удалились. Джеймс поднялся со злого трона и потянулся всем телом, но ничего не хрустнуло, что хорошо, на самом-то деле. А что произошло? Слегка ошеломленный голос адвоката разорвал ошеломленную тишину зала суда. Как сказал один магдловский военный, гений тактики и стратегии: «Дай мне минуту, и я хорош, дай мне день, и я велик. Вы дали мне полгода, и я непобедим. Замени полгода на неделю, и будет как раз. Пока, мебель». Парень махнул рукой своему адвокату и пошел обнимать Эби. Девушка сильно перенервничала. «Боже, Джеймс!» Девушка едва удержалась, чтобы не запрыгнуть на него с ногами. «Как я за тебя волновалась!» «Спасибо, Эби!» «Пойдем отсюда, нужно еще забрать наши вещи». «Да, нужно. Мой щит мне так и не вернули». «Вот оно как, тогда пошли, будем им зло причинять, ха-ха-ха». Пара вышла в дверь, болтая обо всем на свете, и только тогда ошеломленная тишина, наконец, пала. Люди заговорили все сразу, перебивая друг друга. Что было в конверте, как он выкрутился? «Отец, ты же обещал мне, что он сядет», — прозвучал капризный голос подростка. Крепкий паренек. Это был вовсе не одобрительный возглас, а злое шипение, тогда как с самого оратора слезла иллюзия, и вместо мощного высокого мужчины появился этакий колобок. В данный момент он совсем не излучал жизнерадостности, скорее наоборот, он порождал давление своей аурой. Не такое, как недавно выдал подсудимый, но все же он давил магической аурой, и людям оказалось очень неприятно находиться рядом с ним. А Джеймс, не иначе, как на эмоциях, освоил зачатки третьего уровня техники веса, проявления тяжести. Кольцо массы в его ауре, появившееся только пару дней назад, и уже второй раз, в тюрьме, позволило развивать концепцию, и кое-что начало получаться. «Джеймс молодец!» — воскликнула староста его же факультета, шестикурсница Джульетта Домингес. «Я уж думала, что придется тебя просить помощь, мама». «Да, молодец!» — женщина задумчиво покивала, но думала она совсем о другом. Что бы ни было в том конверте, но судьи явно были чем-то очень заинтересованы. Жуткие обвинения были совершенно несправедливы, и эти пятеро должны были получить нечто стоящее за подобную эскападу. А содержимое конверта сбило им все планы, и мстить они будут обязательно. Ее дочь просто слишком наивная, чтобы это понять, и потому просто восхищается своим приятелем и спасителем, если на то пошло. Но миссис Домингес поняла, что в идеале стоит свести с ним все контакты до нуля. И тут уж не важно, что они должны ему, причем и она, и муж, и дочь. Если они полезут, то их всех троих сметут и не заметит. Рисковать женщина не желала. Впрочем, если он обратится с какой-нибудь мелкой просьбой, то она выполнит ее от и до, но не более того. Джеймс провел пальцем по обнаженному бедру Эбигейл и ощутил, как ее шелковая кожа покрылась мурашками от удовольствия. Их отношения перешли на новый уровень, вероятнее всего, из-за нервов. Девушка перенервничала и искала уверенности в будущем, искала сердечного тепла, а в итоге нырнула в мир взрослых удовольствий. Причем сама и с энтузиазмом, достойным иного применения. Впрочем, их обоих все устроило, так что никто не собирался нести чушь и отнекиваться. Джейми, а что было в конверте? Деньги, угрозы, шантаж, ХМ, всего понемногу, кроме денег, конечно. Парень не хотел разговаривать, он хотел еще немного понежиться, а потому потянул ее за колено, укладывая точеную ножку себе на живот. Стал водить по ней то ладонью, то пальцами, иной раз вызывая дрожь в теле Эбигейл. И всякий раз этому факту улыбался. «Я, Джейми, прекрати, я не понимаю, объясни». «Это довольно непросто объяснить, но я попробую». Он понял, что Эби не отстанет, и потому встал с кровати. Услышал, как девушка пискнула в некотором смущении, но только усмехнулся. Стесняться собственного тела он не собирался. Сейчас не только у магов идет война, но и у маглов. Люди бьются с фашистской Германией, пусть и не знают, что за Гитлером стоит Гриндевальд, но это не важно. Волшебники стоят за многими войнами в истории, и этим никого не удивишь. «Ты мне лекцию по истории политики решил прочесть?» — раздался возмущенный вопрос с кровати. Джеймс на кухне уже возился с кофейником, причем без магии. На удивление, вкус другой. Поначалу он и сам не поверил, но проверив трижды, смирился. Теперь готовит кофе вручную. «Кутайся в простыню и топай сюда, но лучше, без простыни. Развратник», буркнула себе под нос Эбигейл и слегка покраснела, хотя вроде как, и поздно уже, краснеть-то, иду. Через пару минут, пара сидела за столом на кухне и пила кофе, в простыне. Наконец, Джеймс продолжил. Франция сдалась перед фашистами через месяц, Бельгия, через две недели, Польша еще быстрее. Европа даже не стала воевать, просто встала на колени. Но ты должна понимать, что Европа, какой бы горделивой стервой ни была, на самом деле очень маленькая. Дания вообще не стала сражаться, а норвежцы продержались пару месяцев. Армия фашистов – это не только несколько миллионов солдат, но и множество волшебников из самых разных стран Европы. Но все это, на самом деле, не важно. Европейцы мнят себя пупом мира, но по факту, на всю Европу приходится примерно 17-я часть волшебного населения мира. 17-я. А Америка? Тут и говорить нечего. Нации нет и 300 лет, нет истории, нет свершений, нет силы крови. По сравнению с варварской Южной Америкой, местные – просто клопы, но ты это и сама знаешь. У вас в Мексике еще сохранились старые роды. В Бразилии живет род Муэра, так его одного хватит, чтобы поставить Макуса на колени за пару часов. В общем, все разговоры местных о политике – это голые понты. Они ничего не решают и еще пару тысяч лет решать не будут. Я все это знаю, Джеймс, я – Варгос. Ну да, прости. Так вот, я приобрел небольшую газетенку, пока сидел, написал статьи, в которых безбожно очернял судей, сам суд, несправедливое отношение к герою, и подводил все к одному единственному вопросу. С каких это пор Макуса работает на Гриндевальда? Отправил статьи в печать, и после их вырезали из газетных страниц, свернули аккуратненько и положили в конвертик. Ну а про то, как этот конверт оказался в суде, ты уже в курсе. К слову, я придумал 5 разных планов его доставки, но сработал только один. Даже удивительно, что именно этот пустой карман, это того мальчишку так зовут. Думаю, ты и сама поняла почему. Просто гений скрытности. Сквиб, к слову, который сделал систему защиты министерства едва ли не походя. Думаю, такого унижения они долго не забудут. Парень рассмеялся. И что, судьи испугались каких-то там статей? Что? А, нет, конечно. Эти ребята битые жизнью, и их нахрапом не возьмешь. Тут нужно бить сразу, насмерть, чтобы они даже понять ничего не успели. Просто, кроме статей, в конверте лежало письмо. И вот тут был уже не шантаж, а прямые угрозы. Я писал им, что через 20 часов после выхода газет, их свои же закопают, и, к слову, не врал. В Макглавском мире сейчас идет совершенно бесстыдная пропаганда того, как Америка воюет с фашистами и уверенно побеждает. Ужас, конечно, учитывая, что ни одного американца на войне вообще нет. Уверен, в том случае, если СССР отобьется, эти мрази как пить дать постараются прилепиться к чужой победе. Ну да ладно, мне нет дела до чужого бесстыдства. В общем, я угрожал им сначала естественной, так сказать, рефлекторной реакцией политиков на высших постах, а потом написал, что все эти газеты выйдут в тираж не только здесь, но и во всех значимых странах магического мира, в Египте, Китае, Японии, да везде. И вот тогда магическое сообщество растерзает ублюдков на клочки. Политические ноты, ха, япошки, которые тоже вовсю воюют с Гриндевальдом, устроят им тут нашествие самураев, и будут правы. Короче, у них был выбор между политическим самоубийством и прекращением этого фарса. Они сделали логичный выбор, как по мне. Я, знаешь, чего не понимаю. МММ, как ты все это провернула из тюрьмы? Девушка в шоке смотрела на Джеймса, и в голове у нее крутились его слова. Я не политик, я воин. И это все сделал не политик. О, это было просто. Ко мне пришла следователь, в камеру с подавителями. Это, как открыть мне все двери, чем я и воспользовался. Написал несколько писем моему поверенному, несколько писем знакомым, в банк, опять же, ну и сами статьи. А следователь разослал эти письма, вот и все. Правда, сама она об этом уже не вспомнит. Ты же не... Шокированно посмотрела она на парня. Если не хочешь, чтобы я тебе врал, то просто не спрашивай. Он пожал плечом и вернулся к кофе. Я, все же, спрошу. Дорогой, ты использовал на следователе магию подчинения? Эбигейл внимательно посмотрела в лицо человеку, который, по ее мнению, на это не способен. Пф, нет, конечно. Зачем? Империя и прочие фокусы не для меня. Тогда как? О, я использовал самую удивительную магглавскую магию, которую знал. Что? Какую еще магглавскую магию? Растерянность слышалась в ее голосе такая, что ее можно на хлеб мазать. Джеймс усмехнулся и ответил. Я ее попросил. Что? Говорю, я ее попросил. Но ты сказал, что она об этом не вспомнит. Ты стер ей память? Нет, конечно. Посоветовал ей удалить эти воспоминания, на всякий случай. Не то штатная встреча с лигелементом министерства может закончиться ее арестом. Думаю, она послушалась мудрого совета. Боже, ты невыносим. Эби в волнении поднялась на ноги и стала перебирать своими чудесными босыми ножками по кухонному полу. Но Джеймс поймал ее, захватив рукой поперек живота, и посадил себе на колени. Девушка снова вспыхнула, но, кажется, она стала привыкать к столь близкому контакту. Да ладно тебе, ко мне применили множество бесчестных способов, а я применил совершенно честный, и тебя это расстроило? Я не понимаю. Нет, конечно, дело вообще не в этом. Я просто не могу тебя понять, и это немного пугает. Ты словно по-своему этот мир видишь, и я не в силах увидеть его так же. Так как мы сможем жить вместе, как сможем растить детей? Ах, вот оно что, парень покивал немного, а потом рассмеялся. Глупенькая ты у меня, все это совершенно неважные мелочи. Более того, мы вовсе не обязаны быть одинаковыми во всем. Главное, просто любить. Эбигейл всхлипнула чуть слышно и улыбнулась, но сказать ничего не успела, потому что он поцеловал ее. Сначала нежно, потом все более страстно, а потом она узнала, что кровать – это вовсе не обязательное условие. Стол тоже вполне подойдет. Джеймс еще раз огляделся и в который раз проверил правильность расположения слива. Все верно, вроде бы. Значит, пора. В его разуме возникла схема трехъярусного помещения, и все пустое пространство, сейчас заполненное камнем, оказалось выделено его сознанием, как материя для трансформации. Он поднял руки и выдал мощное заклинание, обратив камень в воду. Из 17 сливов потекла чистейшая вода, без примесей и солей. Она вытекала в долинку и стала по естественным причинам скапливаться в заботливо подготовленном для нее котловане. Каменные сливы легко удерживали воду, не давая ей расплескаться, потому что потом, когда вода снова обратится камнем, появятся совершенно странные для местной природы каменные размывы. Зачем сбивать людей с толку? Дождавшись, когда последняя капля окажется в котловане, Джеймс отправил туда же и каменные сливы, также обратив водой, но тут уж он напрямую контролировал ее и аккуратно опустил в котлован. Наконец, он щелкнул пальцем, и вода стала камнем. Пара взмахов рукой, и снятый верхний слой каменистой почвы, мягко приземлился на котлован, укрыв его от любых взглядов. А теперь начнем обустройство. Эби, у меня все готово, начиная зачарование на прочность, крикнул парень в сторону небольшого лагеря, где молоденькая девушка занималась обычными домашними делами. Иду. Через неделю, этот бункер в горах, было совершенно не узнать. В нем стало уютно, светло, сказочно красиво. По стенам тут и там ползли к потолку лозы с красивыми цветами. В катках росли карликовые деревья, а на столе появилась настоящая скатерть. Мощная деревянная мебель, трансфигурированная из дуба, что рос в небольшой дубовой роще неподалеку, ковры на полу, и даже камин с бездымным пламенем, горящим на рунной цепочке, и берущий энергию не у волшебника, а из пространства вокруг. Место силы легко удовлетворяло любые запросы, правда, нужно будет его хорошенько упорядочить, но это дело будущего месяца. Каменный бункер стал уютным домом, пусть и подземным. Когда все было готово, Джеймс активировал рунные цепи сокрытия, что трансфигурировал в стенах дома, и подключил их к питанию, как и зачарованный на вечный огонь камин. Остались мелочи: разложить вещи, забить стазис шкаф продуктами и порадовать красотку, да и себя тоже. В остальном, бункер полностью готов к проживанию. Он, к слову, не первый, а третий, который они обустраивают. Этот, например, находится в Южной Америке, глубоко в горах, куда люди просто не заходят, что очень удобно. Еще один в Швейцарии, неподалеку от небольшого городка. И третий, во Франции, на южном побережье. Джеймс решил, что хорошо бы подготовиться ко всему, на всякий случай, так сказать, заодно и подготовил места безопасного перемещения между странами. Со временем, он настроит защиты в убежищах так, чтобы никто кроме него и Эби не смог телепортироваться сюда, и станет совсем хорошо. А пока и так нормально. Лето получилось странное. После суда, Джеймс отправился в Мексику, и после серьезной подготовки, посетил дом Варгос. Приняли его без удовольствия, но все же, приняли. Матушка Бигейл, Марианна Варгос, оказалась настоящей красоткой, и даже недавние роды не помешали ей выглядеть на все 100. Джеймс пожал ее аккуратную руку, но даже не улыбнулся. Он пришел в дом, где все относятся к нему откровенно враждебно, и это при том, что они пока не в курсе, кто именно приложил свои руки и голову к появлению у них потомства мужского пола, которое, к слову, сопит на третьем этаже в своей кроватке. Батюшка Бигейл, в отличие от матушки, мексиканцем не был. Кто-то из его предков, может, им и был, но это почти незаметно по фенотипу. Темноволосый, голубоглазый, как и Эби, высокий и статный мужик, лет 40 с гаком, но в форме себя держит. Судя по ауре, силен, как для волшебника. Впрочем, Джеймс ему не уступал, а по многим параметрам легко мог бы переплюнуть. Джеймс Найт, в который раз уже представился, и пожал руку мужчине. Мариус Варгос. Хорошо, что Джеймс уже знал, как его зовут, не то рассмеялся бы, честное слово. Такое имя подходит европейцу, латинянину, но не американцу с мексиканскими корнями. Впрочем, вместе с испанцами, которые тут изрядно пошуровали в свое время, сюда проникли и новые имена, да и фамилии, вроде Варгос, например.